известием о приезде. Когда Салли пришла в этот день в больницу, Чарли был скучен и неразговорчив, как обычно в последнее время. Тусклые глаза, тусклый голос. «Мальчик, завтра приезжает наш дядя Джим», — сказала ни на что не надеясь бедная мать. «Вы знаете сказку о мертвом рыцаре, которого сбрызнули живой водой? Вот таким ожившим рыцарем сделался Чарли, услышав новость, принесенную матерью. Он точно преобразился. Лицо разгорелось, глаза стали осмысленными, блестящими. Голос дрожал от радости, когда он принялся тормошить мать. «Завтра! Неужели завтра я его увижу? Он придет ко мне?» «Да, он за тобой приедет, и мы увезем тебя домой», — говорила Салли. И вот только вчера его привез домой дядя Джим. Тот самый Джим, который теперь, после матери, был для Чарли самым дорогим человеком на земле. И Чарли, осунувшийся, с сухим побелевшим ртом и все еще забинтованной головой, не мог наговориться досыта, досыта наглядеться на своего любимца. Уже рассказано о школе, о дактилоскопировании, о том, как он, Чарли, отказался и подговорил других ребят, как началась травля цветных школьников, и о перевыборах, и о празднике рассказал Чарли, тихо-тихо, чтобы не слышала мать. Дядя Джим должен все узнать, он все поймет как надо. И Чарли горячим шепотом рассказывает, как читался список погибших на войне и как забыли негров, отдавших свою жизнь за родину. Наконец-то мальчик может открыть всего себя, всю накопившуюся боль оскорбленного человеческого достоинства, все мелкие уколы и ранения, которые наносят ему за то, что он родился черным. Дядя Джим узнает, как выгнал Парк Бил друзей Чарли, только потому, что они хотели доказать подлый поступок белых мальчишек. Мальчик рассказывает о своих главных врагах, Макмагонии и Мейсоне, а Мерфи, который, добившись поражения Чарли, поедет вместо него на всеамериканские гонки. Дядя Джим не повторяет поминутно «не волнуйся, Чарли» или «избегай думать об этом», или «тебе вредят такие разговоры». Джим слушает молча, не прерывая Чарли и ничем не выдавая своих чувств. Он курит, зажигая одну сигарету, а другую, и комната окутана голубым облаком дыма. Вот он стоит, черный Каруза, высокий, чуть сутулый, и смотрит на забинтованного мальчика. О знаменитом певце пишут все газеты мира. Пластинки с записями его голоса стоят дороже других пластинок. Радиостудии наперебой приглашают его выступать. Самые прославленные концертные залы Вселенной гордятся его выступлениями. Но на его родине ни одна белая женщина не показалась бы с ним в театре или на улице. Ни один богатый белый джентльмен не ввел бы его в свой дом. А пожать ему руку в публичном месте считалось бы либерализмом и вызовом общественному мнению. Может быть, поэтому в глазах Джима Робинсона всегда было ироническое выражение. А рот приобрел ту жестковатую складку, какая бывает у людей, много испытавших на своем веку. Из-за сильно пробивающейся седины волосы его были цвета соли с перцем. Он редко улыбался, а в его длинных, висящих вдоль тела руках и опущенных плечах чувствовалась усталость. Как будто этот знаменитый негр-певец вобрал в себя всю печаль своего народа. Слава не испортила его. Он еще хорошо помнил то время, когда работал простым пильщиком на лесопильных заводах в бухте Одри. Он и тогда пел так, что люди после работы оставались еще часок-другой послушать его песни и негритянские гимны. «Великая река жизни течет, она все знает». Оба они с братом Тедом родились в семье портного негра в маленькой деревушке, но судьба повела их разными путями. Быть бы и Джиму до смерти простым пильщиком, если бы не надоумил его один рабочий поляк уехать в Европу. Он и поехал простым матросом и пел в портовых кабачках в Марселе, пока его не услышал какой-то музыкант. Музыкант увлекся мыслью, что он отшлифует этот черный алмаз,